Трясина. «На охоту пойдем раньше, чем через два денька не жди». После вчерашнего зноя он, кажется, притомился и нашел новое развлечение. Что за тяга пронизывает бабью натуру? Привез Степан бог весть в какой дом, оставил здесь. Она, словно заведенная, перемыла избу, все клети, горницы, сени. Вытащила тяжеленные шкуры, чтобы блохи и прочая нечисть прожарились на солнце. Подцепила занавеси, наломала веток и цветов. Уже в полутьме усталая, голодная села на крылечко. Безымянная речка, наверное, приток Усолки, бурливо текла на север, виляя узким телом, золотясь на солнце, собирая по крупицам розовые и багряные всполохи заходящего солнца. Птицы, прощаясь с красным летним днем, подняли гвалт. Одни утки тихо скользили по водной глади. Угомонились пчелы и шмели, тонко зудели комары, норовя попить Аксининой кровушки. Она лениво отмахивалась, глядела вдаль. На тот берег речушки, где косматой грядой вставал лес. Сколько так просидела она неведомо. Солнце еще не закатилось. Выглядывала круглым боком, словно подмигивала. «Не худо ль тебе одной?» «И худо, и славно!» Ответила Аксинья и закрыла рот ладошкой, словно кто-то мог ее услышать. Да, знахарка давно не оказывалась в одиночестве. Соликамские хоромы бурлили, гоготали, болтали голосами всех мастей. Рядом с ней до самой ночи всегда был кто-то из домочадцев. Пищала Нютка, Степан храпел рядом. И думы, тревожные бабьи думы, не вылезали на божий свет. А здесь запели лесными пташками. Зажужжали черными жуками, зашипели ядовитыми змеями. Какая бы судьба дороженька ни вела, все в крутой овраг. Какую бы водицу ни пила, вся с тухлым привкусом. Девицей была, беззаботно плясала. Влюбилась в Григория, слезы в одной кадушке со смехом мешала. Правду о нем узнала, черные жуки несчастье голову облепили. Степан, да страсть его, точно змея на груди с глазами яркими. И манит, и страшит. Сколь живет в Степановом доме, судьбе не верит. В будущее глядеть страшится. Что ждать от доли недоли своей? Через год шагнуть, через два. А если небеса и дюжину, и другую годов отмерят, что ей, седой да сгорбленной, в грешницах да ведьмах ходить? Не нужна она будет Степану, сыну Максима Строганова. Сейчас, пока цветет ее женское нутро, пока мать-земля не вернула себе силу ее, прижимает полюбовник к себе крепко, отпускать не хочет. А надолго ли? Протечет время, кровушка, потеряет она красу последнюю. Что ж тогда? Полночи Аксинья, томимая одиночеством, просила птиц щебетать погромче. Отгоняла жуков, давила змей. Нет разговора страшней того, что ведет человек сам с собой. Укоряет резче, бьет больней и довести себя может до беды. Под ногами чавкала, квакала, пела сырые песни болотная жижа. Сапоги вязли в ней, но двое мужчин все шли и шли, не слушая ее напевов. «Степан, что делать-то будешь?» Голуба покрутил головой, высматривая просвет среди чахлых березок и елей. «Дальше идти, если трясина не сожрет». «Я не о том. Отцовой воле противиться нельзя, сам знаешь». Максим Яковлевич крут на расправу. «Теперь не отступится, будет прижимать меня к ногтю. В этом для него самая сладость. Того мальчишку слабого крутил-вертело, здесь мужика бородатого». Несколько дней назад пришло от батюшки письмецо. И Степан вспомнил самые худые слова, что узнал на просторах от Москвы до Тюмени. Не мог сказать сие в глаза через бумагу, через письмо. Чтобы проклятие свой старший сынок втоптал в землю, подумал да покорно согласился. «В больших летах ты, сын мой, беспутный. Степка еще той весной сказал я тебе, что благотворен будет для тебя брак. Приискал я невесту, дочку доброго московского гостя, Осипа Иванова Козыря. Он дает за дочерью богатое приданое. 3 соливарни, 10 земли, сколько не упомню. Рублишек изрядно, 5 сундуков рухляди, платья да утвари. Не тебе, волоките, курощупу, известному на многие земли далее от Перми, но своротить да выбирать невесту. Я в твои годы был мужем и отцом. Не помышлял о жизни греховной и бесполезной для земли нашей, рода и Господа. Твой брат, хоть и младше тебя, давно женился и плодится, как подобает доброму христианину. Один ты, Степка, бесово племя, вымесок мой, след греха моего и...» Дальше было не разобрать, все черкано в гневе или спешке. «Зря топчешь землю и не склоняешь головы перед отцом своим. Мать твоя присоединяет свой голос к моему наказу. Решить вопрос женитьбы надобно до Рождества Христова. Наша с Осипом Ивановым из устной договоренности стлеет, как старое исподнее. Я жду тебя по первому снегу, хочу дать тебе родительское благословение». Он столько раз читал его, что запомнил точно первый псалом. Зачем мачеху матерью назвал и столько словес наградил? «Вот так!» Степан хмыкнул, в тот же миг оступился. Потерял равновесие и упал туда, где вздымались желтые пузыри. «Да что же ты! Все, утопну!» Бодрился, хохотал Степан. А сам чуял, как затягивает болото. Как смеются водяные черти, предвкушая пир. Тяжелые сапоги, бархатный кафтан тянули его туда, в преисподнюю. Левая здоровая рука хваталась за траву, чахлые деревца, а правая беспомощно била по черной влажной нетверди. «Ты сиди, тихо, не барахтайся. Сейчас вытащим тебя, не боись». Голуба говорил спокойно и ясно. Степан в очередной раз возблагодарил Господа за друга. Надежного, сильного, точно камень горы. Голуба отыскал березку, деревце покрепче среди чахлых сородичей. Вытащил топорик да срубил у самой болотистой земли. «Ты тихо сиди». «Сижу, у Бога прощения прошу, грехи считаю». «Это надолго», — хмыкнул Голуба. Степан чувствовал, что все глубже увязает в болоте, что друг не успеет вытянуть его, спасти, уберечь от нечистой силы. Жижа чавкала, смеялась уже возле его шеи, когда Голуба наконец-то подошел. «Голуба, сделаешь, братец, найдешь в покоях моих здесь на заимке грамотку. Ключ под второй половицей. Там подпись мою поставишь и печать, ты же умеешь». «А что за грамотка-то?» Голуба лег плашмя на черную бездонную жижу и пополз к Степану. «Ежели умру, знаешь, да не раньше!» Даже полуутопший Степан ерепенился, крикнул и тут же захлебнулся жижей. «Сам подписи до печати ставить будешь. Вернешься, сделаешь все». Голуба подтянул березовый ствол, Степан пытался уцепиться за него. Но шуя, облепленная тиной, соскальзывала. «Проклятый кузнец из-за него остался одноруким калекой!» «Эк, вспомнил! Ничего, и с одной рукой сдюжишь. Давай, Степка, не время умирать, давай!» В покоях горело полдюжины свечей. Седой крупный мужчина, окруженный добротными подсвечниками, казалось, священно действовал. Перед ним на столе разложены были грамотки, чернила, песок, пучок наточенных гусиных перьев и массивный перстень с переливчатым зеленым камнем. Видно, что он проводил здесь немало времени. Он читал, морщился, иногда шевелил губами. Подносил грамотку ближе к глазам, когда не мог различить написанное. «Стар, совсем стар. Эй, Хрисогонка, знаю, что здесь». «Что изволишь, хозяин?» Седой, худой до невозможности мужичок выскочил из сеней. «Подыщи мне пару-тройку дьячков из молодых да разумных. Помощник мне нужен». «Будет сделано», — поклонился мужичок. «Что там?» «Двоих, которые пытались утащить из собора иконы, да золотые лампады поймали». «Кто?» «Один дьякон был, за пьянство выгнали, второй из Вологды». «Вологжанин, вор, худо дело». «Передать Ирода в губную избу?» «Да зачем? Скажешь старости, выпарим их на площади при всем честном народе». «И Хрисогон?» «Что, Максим Яковлевич?» «Чтоб не встали оба». «Справедливое решение». «А еще сегодня известие получил». «Какое?» «Степка с людьми своими уехал на заимку, ту самую». «Ха, забавник. Завел себе тайные угодья». «Что у него там, Хрисогон, выведал?» «Известно что». Управляющий облизал узкие губы. «В амбарах зерно, в клетях мягкое рухляди припасено. И товаров всяких о том не выведали». «Мушка мне прожужжала, что пищали и пороха пушек немало». «Да, стервец». «С отцовой казны ворует». Хрисогонка расплылся улыбкой, представляя, как Максим Яковлевич наказывает злонамеренного сына. «Да что ж ворует, денег ему даю, да все ж поменьше». «У воды быть да не напиться, не по-нашенски». «Много там всего, мушка жужжит, что там у него». «Надоел ты с мушками своими, по-человечьи, говори». «Каюсь», — склонил седую островерхую голову Хрисогон. «Еще, говорят, с собой ведьму взял». Максим Яковлевич ничего не сказал, только крякнул недовольно. «Присушила ведьма Степку, как есть присушила!» — честил Хрисогон. «Ты говори, да не заговаривайся, место свое смерть знай. Не Степка он тебе, а Степан Максимович. На высоте он недоступный. Скоро избавится от ведьмы, да в брак вступит. Помоги, Господи!» «Прости, хозяин». «Прости, да прости, а сам поди всякие мерзости в голове носишь. А, Хрисогонка?» «Как мог такое подумать? Я предан телом и душой хоть сейчас жизнью ради тебя». «Смотри!» Протянул хозяин и махнул рукой, отпуская слугу. Максим Строганов еще долго сидел в своих покоях. Писал, а потом выглянул в окно. Вздохнул и лег здесь же на обитой бархатом лавке, прикрывшись медвежьей шкурой. Жена страсть как не любила, когда он приходил в супружеские покои в разгар ночи. Белые хлопья падали на траву и таяли. Отчего-то небеса запутались, послали снег на Троицу. Аксинья шла по тропе, ловила рукой хлопья. И не холодом они обдавали, а теплом. Босые ноги также не ощущали ни хвои, ни шишек. Поглядев вниз, увидела она светлую шерсть и когти. Подняла руку, поняла, что не человек более. Ощутив себя сильным зверем, в коем билась ярость и жажда жизни, открыла пасть и завыла, и внимал ей лес, точно околдованный. Лапы мягко ступали, безо всякого звука. Аксинья улыбалась и бежала все быстрее. Чуяла тысячу запахов, слышала тысячу звуков. Она бежала все быстрее, перепрыгивала через овраги, огибала огромные сосны и не ведала устали. Снег уже не падал, ему на смену пришел дождь. Но толстая шерсть преграждала путь влаги. «У-у-у!» — раздался ее крик. Вдруг залаяли собаки близко, еще ближе. Она рванулась, уперлась в деревянный заплот, узнала заимку. «Там, там спасение!» Вдруг левую ногу лапу пронзила боль. Увидела она собаку, ощутила, как дюжина челюстей впивается в нее. Аксинья застонала и открыла глаза. Странные маятные сны донимали ее. И в реку окуналась она, и огненную корову доила. И посреди леса полотно ткала. Села на лавку, поморгала. Посреди ночной тьмы поняла, что не хочет окунуться в смутную марь. Зажгла две свечи. Ах, какой свет, яркий, ровный, не лучина бедняцкая. Чем заняться посреди ночи в незнакомом доме? За окном заливались серебром ночные пичуги. Даже в доме слышен был плеск волн. Аксинья, словно ведомая русалками, спустилась к берегу. Прохладой овеяло ее разгоряченное лицо. Мошки затеяли вокруг нее пляски, но знахарка, погруженная в свои думы, лишь отмахивалась от гнуса. Давно ей во снах приходят волки. Разгадала она нехитрый секрет. Темный волк — бывший муж Григорий, что являлся редко. Светлый волк с синими глазами — Степан. Здесь бы и полная дура скумекала. Они то дрались меж собой, то грызли Аксинью, то делили Нютку. Сегодня случилось странное, сама Аксинья стала белым волком. Странное чувство свободы и силы не оставило ее и после пробуждения. Не оставил ее и страх. Она чувствовала, что Строганову угрожает какая-то опасность. Или все это бредни, навеянные незнакомым домом. Аксинья вернулась в дом, поднялась в горницу, открыла сундуки. Принялась перебирать старую Степанову одежу. Рваные порты, рубахи, выцветшие и затертые. Надобно заштопать, перестирать и отдать бедным. Авось зачтется. Почти до рассвета она сидела над тряпицами и колола пальцы, не выйдя из странного оцепенения. Губами шептала молитвы Богородице. Сердцем просила помочь матушку-землю. Ежели бы отец Евод вздумал спросить ее, в чем между ними разница, или обвинить в ереси, Аксинья бы не нашла ответа. Шуя Степанова обхватила влажный скользкий ствол. Голуба потянул его из трясины медленно, ласково, да с приговорами лешему и болотным девкам. «Ты друга моего не трогай, красавица, а мы тебя поблагодарим, накормим да напоим». «Голуба, что за околесицу несешь? Какая еще красавица? Фу! Какая еще красавица? Фу!» Усы и бороду Степана залепила грязь, повисла комьями и при каждом его слове сыпалась прямо в рот. «Ты покрепче держись, голуба!» По вершку, по вершочку вылезал Степан из болота. Смерть, что казалась неминуемой, отползала все дальше. Он будто слышал, как старуха грозила косой, обещала: «Скоро вернусь!» «Ох!» Протянул он целую вечность спустя, лежа на твердом пятачке, поросшем густой травой, сухой, ломкой прошлогодней и упругой свежей. «Остались сапоги моей нечисти болотной. Вот покрасуется-то!» «Малая жертва, лучше сапоги, чем ты, друг!» Голуба сидел рядом, глядел на Степана, словно на жену любимую. «Да и я прихватил старые ичиги, вот и пригодятся». «Спасибо тебе, дай обниму». «Ты сначала одежу почисти, сам как черт болотный». Они споро натаскали валежника, сухих лап, коры, развели костер, грелись, полоскали заляпанные вещицы, сушили их, развесив на валежнике так, чтобы не подпалить. Кстати, пришлась кожаная фляга с крепким вином и краюха хлеба, чудом уцелевшая в заплечном мешке. Болотные девки всю ночь слушали хмельные песни и разговоры, мерили сапоги, грызли хлеб и подвывали на радость Пантелеймону Голубе. Накануне рассвета друзей сморила усталость, они заснули возле потухшего костра.